Глава 9. Мирослав. Фак. Как она живет в таких условиях? Как бедная девчонка в 19 лет может вообще так жить? Она же умница, красавица, исполнительная, правильная. Последнее, что я мог о ней подумать, что дома происходит такой кошмар. Ей неловко, я вижу и поэтому ничего не говорю, хотя спросить хочется много чего. Спрошу просто чуточку позже. Пусть отойдет от всего, что только что было. Я видел, как тряслись ее руки, когда она замыкала тот единственный уцелевший замок. Не хочу добивать ее. Наоборот, включая музыку, чтобы расслабилась. И она и правда, кажется, немного отходит, когда мы наконец-то выезжаем со двора. Достает косметичку, открывает зеркало и наводит марафет. А я краем глаза поглядываю на нее, улыбаясь. На ней сегодня короткое платье. Она перестала носить такую длину ровно тогда, когда мы переспали. Просто перестала появляться на работе в мини. Не знаю, связаны ли эти два события, но чувствую, что да. Не говорю ей ничего, не отвлекаю. Просто еду на работу и все-таки бросаю на нее взгляды. Она милая сейчас, особенно когда сосредоточенно выводит на своих глазах стрелки, несмотря на то, что машина не стоит на месте. Вот это навык. «Принцесса, осторожно, тут лежачий полицейский». Предупреждаю ее, чтобы не осталось без глаза, когда машина подпрыгнет. И она убирает карандаш от глаза ровно в ту секунду. «Ой, спасибо». Смотрит на меня смущенно. «Ничего, что я тут». Ей явно неловко. Словно она не стрелки рисует, а переодевается тут при мне. Дурочка. «Да на здоровье». Пожимая плечами, и она продолжает заниматься своими делами. А я продолжаю ее не трогать, пока мы не приезжаем на Западную в сервис. Замечаю Марину, когда паркуюсь. Она стоит у дверей с сигаретой и что-то агрессивно печатает в телефоне. Вот все равно что-то не то. Отталкивает, хоть убей. Хотя потрахаться мне не мешало бы. Давно никого не было. И порой хочется так, что крышу рвет. Но вот отталкивает и хоть ты тресни. И вместо того, чтобы все-таки пойти у нее на поводу и утолить свои желания, я поворачиваюсь к Сонечке, которая с недовольством смотрит в лобовое на Марину, и говорю ей. «Ты же помнишь, что мы вчера играли влюбленную парочку? Это вы ее играли, я в спектакле не участвовала». Упрямится она, поджимая губы, накрашенные красивым блеском. «Я тебя силой в игру затащил, отказываться уже нельзя. До конца давай подыгрывай». Не оставляю ей выбора, выхожу из машины, открываю дверь Сонечке и подаю ей руку, а когда выходит, не отпускаю. Так за руку и веду к входу. «Это издевательство!» – шипит Соня, не сжимая мои пальцы в ответ. «Молчи, принцесса, это для всеобщего спокойствия», – шикаю на нее. «Марина, доброе утро!» «Доброе», – говорит она, не скрывая недовольства и в одну затяжку докуривая сигарету. «Отдаю вас в нежные руки. В час приеду», — говорю ей, а потом поворачиваюсь к Сонечке. «Принцесса, я поехала, жди меня». Снова наглею. Чувствую, что скоро абсолютно точно останусь без яиц из-за своих выходок. Но, как и вчера, наклоняюсь и целую ее в губы, задерживаясь на пару секунд. Улыбаюсь, отпускаю Соню, возвращаюсь к машине, машинально слизывая блеск со своих губ. Вишневый. Вкусно. Я весь день не могу отделаться от воспоминаний похода к Соне домой. Я обнаглел, вошел в квартиру без приглашения, но просто подумал, вдруг ей понадобится помощь. А увидел то, что увидел, и радости от увиденного не испытал, конечно. У меня всегда были нормальные условия для жизни. Родители не жили богато, но всем всего хватало. Дома было чисто, и никто не вел себя... так. В глазах Сони я видел отвращение от происходящего, но в них не было ужаса. То есть, очевидно, она привыкла. И как это может быть нормой, я ума не приложу. Мне внезапно хочется узнать о ней сильно больше, чем я знаю сейчас, чтобы как-то поддержать, возможно, чем-то помочь, если потребуется. Мы все-таки не чужие друг другу люди, я ценю всех своих сотрудников. Но когда это взрослые мужики или уже замужние дамы, мне, очевидно, переживать о них стоит сильно меньше, чем о маленькой беззащитной Сонечке. Я целый день думаю обо всем этом, пока по делам мотаюсь и даже просто сижу в кабинете, подписывая документы. А еще надеюсь, что Марина не выжрала ей мозг окончательно, иначе я буду чувствовать себя виноватым, что принес еще одно издевательство в ее будни. «Тук-тук», — говорит Еська, пару раз постукивая костяшками пальцев по двери в моем кабинете. «Можно?» «Тебе-то?» «Всегда», — хмыкаю. «Можно подумать, я мог бы позволить себе ее не впустить. Смешно». «Как там Соня?» — спрашивает она, и я усмехаюсь. Думал хоть минуту прожить в этом дне без мысли о ней, но план провалился с крахом. «Вы попали домой?» «Ага». Киваю и чувствую, как снова начинаю злиться. Пришлось ломать замок. А там на кухне два пьяных тела, вообще невменяемые. Она переоделась, мы ушли, но, кажется, меня волнует это сильно больше, чем ее. «Зачем она так живет, Есь?» «Если хочешь, спроси у нее, ладно?» – отвечает мне. «Я не буду ее душу тебе изливать тут сейчас. Я просто зашла спросить, не нужна ли ей больше помощь». «Очевидно, что нужна», – закрываю лицо руками. Только она, кажется, так не думает. «Ну так она взрослая девочка, может, сама знает, что со своей жизнью делать? Возможно, ее все устраивает». «Что устраивает, Есь? Посреди ночи ехать на другой конец города, потому что сожители спят бухие и не слышат звонки в дверь? Как это может устраивать? Тем более такую, как Соня. Она же тепличный ребенок, явно». «Чего тебя это так заботит?» Вдруг усмехается она. «Она тебе не сестра, не жена. Живет, значит, ей нравится так жить. А если ей нужна помощь? Она попросит о ней того, кого посчитает нужным, понимаешь?» Она разговаривает со мной, как с умственно отсталым, пытаясь объяснить элементарные вещи. «Я-то их понимаю, но почему признавать этого не хочу? Я все равно, по хрен пойми какой причине, чувствую какую-то... ну, ответственность, что ли. Словно когда я взял на работу девчонку без образования, то взял за нее саму ответственность. Не знаю, дурость, да? Ладно, подумаю об этом позже». Заканчиваю разговор и встаю со своего кресла, забирая со стола свой и новый телефон Сони. Надо ехать. «К Сонечке?» Смеется надо мной Еся. И я снова непроизвольно закатываю глаза. «Что они ко мне все пристали?» «Да, к Сонечке. Я обещал ее забирать каждый день с Западной. Потому что это я накосячил с Мариной. Это я забыл предупредить Соню и себя самого о том, что у нас должно пройти обучение нового специалиста. Короче, я просто поставил ее перед фактом и свалил кучу дел, как снег на голову. Буду хотя бы ее водителем, хоть какое-то вознаграждение». «К Сонечке», – отвечаю и ухожу, делая вид, что не слышу тихий смех за спиной.